Глава 9. Зачем я живу? На лекции по русскому мне снова на глаза попалась бабулька-дух, что сидела на заднем ряду поставленных амфитеатром парт и искоса поглядывала сверху за всеми студентами. Ее внук сидел через ряд от нее, ближе к преподавательскому столу. О том, что это за Селезнев такой, и как стал медиумом, мне было интересно узнать еще в прошлый раз. А сейчас я увидел шикарную возможность удовлетворить свое любопытство из первых уст. «Здравствуйте». Подсел я рядом с бабулей. Та удивленно посмотрела на меня, даже вязать на пару секунд прекратила. «Меня Олег зовут, а вас как?» «Марья Петровна». «А ты, что ж, как мой Игорёк, что ли, будешь? Тоже умерших видишь?» «Нет, скорее, как вы. Умерший», — улыбнулся я. Та сразу посмотрела на меня с сочувствием. «Эх, милок, не повезло тебе, такой молодой, а уже...» «Да ладно», — отмахнулся я от её причитаний. «Быть духом не так уж и плохо». «Что ж тут хорошего-то?» — не поняла она. «Тебя никто не видит, ничего потрогать не можешь, поболтать не с кем». «Уж насколько я Игорька своего люблю. И то, лишь с ним общаться надоело, хуже горькой редьки. Иногда, когда духа увидишь издалека, а он отойти от своего тела не могёт, и почему не разобрать?» «А вы сразу могли от своего тела отойти?» — удивился я. «Конечно. А ты разве нет?» — снова удивилась она. «Нет, пока привязку не сменил, так и ходил за своим телом. До могилы его провожал», — невесело усмехнулся я. «Если бы не Света...» «О, как! Не знала!» — покачала головой Марья Петровна. «А я вот от своих спиц отойти дальше не могу!» — кивнула она на торчащие из сумки внука металлические спицы. «Последние десяток лет всю жизнь их с собой таскала. Я ж когда померла, не сразу это поняла. Проснулась в кресле, как частенько в последние дни. Увидела, что вязанье из рук вывалилось, и потянулась за ними. Только когда подняла... Поняла, что вроде и руками спицы держу, а вот они, руки-то на животе неподвижно лежат. Ух, испугалась я тогда, думала, от страха умру, от того и не дотумкала, что уже все. Мелко постарчески рассмеялась бабуля. Потом тоже я поняла все, думала, что смогу, как другие призраки, все по своему желанию трогать. А оказалось, фиг вам, только спицы и могу поднять, да и дальше от них не отойдешь никак. И кроме Игорька меня никто не видит, да и он не сразу видеть начал. Тут она вздохнула тяжело, видимо, вспоминая тот момент. Попервось он плакал сильно, всегда меня по утрам навещал, и в то утро пришел, увидел, эх. А потом, когда я не выдержала и его позвала, он услышал. Ох, и удивились мы тогда с ним. Марья Петровна снова улыбнулась. «Ну а ты как смог тут очутиться?» «Как и сказал, с помощью Светы», кивнул я на девчонку. «Она из рода медиумов. Они давно с духами работают. Мне повезло, она тогда пришла на кладбище себе защитника искать и выбрала тогда меня. Если бы не она, меня бы уже утянуло к душе мира. Это и есть окончательная смерть». «А вот оно как...» Бабуля покосилась на белокурую головку Светы, что сосредоточенно писала конспект. «Расскажешь мне об этих... медиумах? Не выдумка они, значит?» Так мы до конца занятия с бабулей и проговорили, договорившись, что ее Игорек потом придет к Дажьевым для более плотного знакомства. Надеюсь, дед не будет сильно на меня ругаться за самоуправство. Парень оказался природным медиумом, каким могла моя Ритка стать, а сама бабуля — светлым духом. Бросать их я посчитал неправильным, так что обязательно следует взять их под крыло. А после занятия, увидев, что Андрей двинулся в сторону туалета, я решил воплотить свои мысли о проверке нового парня Риты в жизнь и двинулся следом. Сам туалет был довольно большой комнатой, с рядом кабинок вдоль стены справа от входа, окном напротив входной двери и зеркалом слева. Дождавшись, когда парень завершит свои дела в кабинке, хотя так и подмывало заглянуть к нему туда с вежливым «бу», и посмотреть, реально ли после этого все само вылетает. Я встал у него за спиной перед зеркалом и стал проявлять себя. Так как нужна была эмоция, а из своих я сейчас испытывал любопытство и ревность, то без задней мысли взял их, смешал со своей энергией и позволил получившемуся коктейлю разлиться по моей сути. Результат не заставил себя ждать. Когда Андрей поднял лицо от умывальника, он увидел за своей спиной мою мрачную физиономию. Из-за добавления негативной эмоции, ревность, моя фигура в видимом диапазоне была почти черно-белой. А благодаря любопытству мои глаза чуть светились желтым светом. Получилось довольно жутковато, что сразу оценил блондинчик. «Бля!» — матернулся он, резко повернувшись ко мне. Я тоже не ожидал такого эффекта и надолго не удержал концентрацию, так что когда он повернулся, то никого не увидел. В его глазах я увидел сильный страх, граничащий с ужасом. Парень медленно повернулся к зеркалу и осторожно, боясь того, что там увидит, посмотрел в него. Естественно, ничего не заметил и облегченно выдохнул. «Привидится же такое!» — пробормотал он, снова набирая воду в ладони. «Нужно поменьше ужастики смотреть». Поплескав себе на лицо, он опять посмотрел в зеркало. Я к тому моменту сумел повторить всю процедуру по проявлению себя, только сейчас вместо ревности мной овладел азарт и предвкушение, что отразилось на моем внешнем облике чуть заостренными скулами и еще сильнее светящимися глазами, на этот раз с оранжевым оттенком. «Да ну нахуй!» В панике отпрянул от зеркала парень и резко повернулся ко мне. «Я же пропадать не спешил». Так что он хорошо меня смог рассмотреть и попятиться спиной вперед, закономерно при этом уперевшись в раковину умывальника. «Изойди!» — дрожащими губами прошептал он. «Уйди! Сатана, прочь!» Истерично выкрикнул он последнее слово и попытался меня перекрестить. Я лишь рассмеялся на это, по туалету разнесся мой голос, звенящий, как металлические цепи с нотками хрустального перезвона. Эти нотки смазывали общую жутковатую картину, так что я быстро оборвал себя. «Знаешь меня?» — попытался повторить шипенье Увара Змеева. Вышло довольно похоже. Даже блондинчик оценил, еще шире раскрыв глаза. Даже не знаю, посидеет он после этого дня или нет. При его цвете волос фиг поймешь. «Нет!» — пикнул он. «А ты в курсе, что у твоей любимой был брат?» «Дик, да?» — закивал он, как болванчик. «Это я!» — сделав полшажка к парню, протянул я. Тот попытался отодвинуться, но как это сделать? Раковина-то никуда не делась. «Знаешь, я очень люблю свою сестренку, очень. И мне безумно не нравится, когда ее обижают. Ты понимаешь, о чем я?» «Нет!» — дал тот петуха. «Андрей, ты там долго?» Не успел я объяснить парню, что имел в виду, когда в туалет заглянула сестренка. И ведь не постеснялась заглянуть в мужской туалет. Увиденная картина ей не понравилась. Конечно, даже несмотря на мой внешний вид, она меня узнала. Да и мои слова о том, что я могу теперь появляться на глазах обычным людям, запомнила, как и поняла, что я по своему обыкновению прессую ее ухажера. Вот только Андрей не был для нее сейчас тем, кого нужно отгонять с помощью брата Дуболома. Наоборот, она бы хотела держать меня как можно дальше от своего Андрея, что я через минуту и прочувствовал на себе. «Что здесь происходит? Олег, ты что делаешь?» Парень, увидев защиту в лице моей сестренки, тут же бочком-бочком отодвинулся от меня, запнулся, упал и на четвереньках припустил по полу к выходу, лишь передритый, встав на ноги, снова обернулся. Посмотрел на меня дикими от страха глазами, мазнул взглядом по Ритке и бросился на выход, оттолкнув сестренку в сторону. Еще и пробормотал что-то, что слышала лишь она. Не знаю, что именно, но, судя по враз побледневшему лицу Риты, что-то не очень приятное для нее. «Олег!» — резко повернулась она в мою сторону. «Что ты творишь?» «Да я просто решил поговорить с твоим новым парнем. Я его даже пальцем не тронул. Слово даю». Сейчас я говорил без шипенья и не стараясь как-то исказить свой голос. Но все равно звучал он не так, как у живого человека. Правда, сестре было на это плевать. «Зачем ты вообще к нему полез? Почему ты лезешь туда, куда тебя не просят?» «Я беспокоюсь о тебе. Я теперь тебя защитить в любой момент не смогу. Значит, твой парень должен быть храбрым, а не блеять, как овечка. Он и не нассал в штаны лишь потому, что до этого уже в унитаз все слил. Зачем тебе трус?» Ритка смотрела на меня, а по ее лицу покатились крупные слезы. «Зачем ты влез не в свое дело? Он ведь теперь от меня уйдет. А он хороший», — зашептала она себе под нос. И вдруг резко, без перехода, закричала мне в лицо. «Зачем ты полез? Зачем ты полез не в свое дело? Кто тебя просил? Ты умер!» Размазывая слезы по лицу, заистерила Рита. «Умер. А почему? Не помнишь?» Так я тебе напомню, потому что лез в мою личную жизнь». Тушь некрасиво потекла от слез по щекам сестренки, но и ей, и мне было плевать на это. Я смотрел на свою Ритку и не узнавал ее. В душе все переворачивалось от ее слов. «Но даже после смерти ты не перестаешь лезть туда, куда не просят. Зачем? Что я тебе сделала, что ты не даешь мне наладить свою жизнь? Чем провинилась перед тобой? Или, может, ты меня никогда и не любил?» Рита меня уже не видела и смотрела просто в стену перед собой, туда, где я стоял до этого. Я же не выдержал и малодушно отошел в сторону, просто чтобы хотя бы создать иллюзию, что кричит она не на меня. Но легче от этого не становилось. Я думала, что могу поделиться с тобой своими чувствами. Как же я ошибалась. Уйди из моей жизни. Не лезь в нее. Ты умер. Умер! Так умри же окончательно. Бросив в сердцах эти слова, она выбежала из туалета, а я остался стоять, как громом пораженный. Так умри же окончательно. Эхом билось в голове. Окончательно. Это слово ранило посильнее любого темного духа. Внутри все сжалось от боли. Умри, как приказ. От самого дорогого мне человека. От той, кого я защищал, сколько я ее помню. Окончательно. Ноги сами повели меня куда-то. Сначала я не понял, но через мгновение я ощутил, что начинаю проваливаться под пол, в незримую бездну. Подкатил иррациональный страх, тот самый, что я чувствовал в день своей смерти, когда попытался отойти от своего тела. «Умри окончательно». Всего два слова, что перебороли накатывающий на сознание ужас, и я сделал шаг вперед. Ближе к той пустоте, которая засасывает любого духа. Действительно, зачем мне жить, если родная сестра отказалась от меня? Ради кого? Родители. Они меня давно похоронили. Света. Я для нее лишь обычный дух-защитник. К тому же уже не особо-то и нужный. Связующая нас нить порвана при переходе мной на уровень призрака. Сама девчонка тоже стала сильнее. И уже не нуждается так сильно в защите, как раньше. Не достигла еще ранга Хадок. Ничего, у нее есть дед и старшая сестра, еще Линд и отец с Дашей. Пусть последняя и слаба, как дух, но у Жозе огромные возможности по части работы с окружающими людьми. Не пропадет. Так для кого мне жить, сражаться? А ведь если вспомнить последние дни, то у меня и не было никаких целей. Ничего, что заставляло бы меня жить и по-настоящему бороться за жизнь. Только бой с Натальей, и тот был продиктован защитой Светы, которая угрожала реальной опасностью. И все? Все эти тренировки с Лином, даже разговор деда с губернатором, где я был просто наблюдателем, самым настоящим призраком, от которого ничего не зависит, и который ни на что не влияет. Да и цели у меня не осталось. А что происходит с призраками, задержавшимися на земле после потери цели? Правильно. Я сделал еще один шаг, оказавшись уже по пояс под полом. Все призраки без цели умирают окончательно. Окончательно. Права, Ритка. Давно пора мне было уйти. Подзадержался я на этом свете, был хорошим старшим братом, а теперь меня ненавидят. Еще один шаг. Но... почему-то я не ухнул еще глубже, а наоборот даже выбрался по колено. Что такое? Не в ту сторону шагнул. Я снова повторил шаг, выбравшись еще сильнее. После этого развернулся и сделал шаг в противоположную сторону, ступив уверенно на поверхность пола. Да что такое? Почему я не могу уйти? «Олег!» — ворвалась в туалет Света. «Что случилось? Почему у меня появилось чувство, что тебе угрожает опасность? Да и Рита по коридору пробежала, сама не своя. Что у вас произошло?» «Света. Лицо ее встревожено. В руке она судорожно сжимает мой айфон. Точно, в нем все дело. Чтобы уйти, мне нужно убежать как можно дальше от него. Тогда бездна меня притянет». Я развернулся от Светы к окну и побежал. «Олег, стой!» — испуганно вскричали сзади. Я не слушал. Достигнув окна, просто попытался шагнуть сквозь него наружу, но лишь врезался ногой в стену. Зашипев больше от досады, чем от боли, я хотел обернуться, когда меня обхватили сзади руками, а в спину, в районе лопаток, уперлись два приятных холмика. «Олег, не уходи», — прошептала Света мне в шею сзади. «Что случилось? Расскажи, почему ты хочешь уйти? Зачем ты бросаешь меня?» «Не бросай». По моей шее потекли капельки ее слез. «Пожалуйста, не знаю, что у вас с Ритой произошло, но не бросай меня. Я не хочу тебя потерять». «Зачем я тебе?» От терзавших меня чувств мой голос стал хриплым и каркающим. «Ты уже медиум, ты уже развилась достаточно, чтобы жить без меня. Или все-таки нужен уровень ходока? Достигнешь сама. Наверняка есть способы, у тебя прадед Бог поможет. Мавр сделал свое дело, Мавр может умереть». Не знаю, где слышал эту фразу и так ли она звучала, но именно это выражение пришло мне на ум. «Дурак», — прошептала Света, не отпуская меня. «Какой же ты дурак? При чем здесь уровни? Сила? Разве ты не чувствуешь, что уже стал частью нашей семьи? Что дорог всем нам?» Я промолчал. Не видел смысла отвечать. «Дорог? Может быть. Как может быть дорог полезный и нужный инструмент, который, в принципе, можно заменить или найти другой, еще лучше?» «Почему ты молчишь?» — продолжала шептать мне в шею Света. «Неужели мы настолько тебе безразличны?» Я опять промолчал. «Хватит, наговорил уже. Из лучших побуждений действовал, а получил — умри окончательно». «Неужели ты не понял мой намек? Тогда, в институте, когда вернул меня к жизни, ее пальцы, до этого сомкнутые на моем животе, острыми коготками впились в меня. Не помогло даже то, что я вроде как дух, все равно боль от вонзившихся в живот ноготков была как у живого. Я люблю тебя. Ты мне был как брат сначала. Но потом я ведь подглядывала за твоими тренировками с Лином иногда, видела, как сильно ты стараешься, чтобы стать сильнее и защитить меня. Помню, как ты защищал меня от того деда при первой нашей очистке, а как ты готов был пожертвовать собой там, в торговом центре, и последний бой с Натальей. Ты мог умереть окончательно, но не сомневался ни секунды, даже не пробовал отказаться или сдаться. Олег, сжимая меня все крепче, чтобы я не вырвался, прошептала мне Света уже на ухо. Не оставляй меня, пожалуйста. Ты... Она сглотнула. Ты будешь моим не защитником, а парнем. Я застыл. Быть парнем? В смысле, любимым? Но как? Как? Вопрос сам сорвался помимо моего сознания. Обычно. Олег, ты любишь меня? Она все же сумела повернуть меня от окна к себе лицом. Я посмотрел на ее слегка припухшее от выступивших слез, но все равно очень красивое лицо. Аккуратный носик, приоткрытые губки. Люблю ли я ее? Да, так же, как сестру. С самой первой встречи именно Ритку она мне и напоминала. У них много похожих черт, но есть и различия. Например, я не помню, чтобы Света когда-нибудь желала кому-то из своей родни смерти. Даже в сердцах ничего подобного не говорила. Ни деду, из-за которого ломались ее планы. Не мне, когда я тоже невольно становился виновником разрушения ее желаний. Люблю ли я ее? Могу ли я ответить на этот вопрос, особенно сейчас, когда похоть не давит мне на мозги? А что такое любовь? Света со страхом смотрела мне в глаза, ожидая моего ответа, а я не знал его. А что такое любовь? Спросил я ее, что поставило ее в тупик. Как я тебе отвечу? Если не знаю, что это такое.